Глава 22. Привет из прошлого. Мне снилось, как мы катаемся на велосипедах по городу. Я, Сашка, Лариска, Васька Подгуменный и Чернышов, которого мы называли Алехандро, чтобы не путать с моим лучшим другом. Все было настолько реалистично, что у меня даже тени сомнения не возникло, что на самом-то деле происходящее всего лишь плод воспаленной фантазии моего перегруженного за последние дни мозга. «На пролетарке новую казарму открыли», — удивила нас подруга-журналист. Ее голос даже во сне звучал громко и ясно, как у любого представителя публичных профессий. Портал был заблокирован, но Автандил с Артемием постарались и его распечатали. Фразы, на первый взгляд, могли показаться странными, но во сне я так не считал. Напротив, все казалось вполне логичным, чуть ли не очевидным. «Опять спектакль на свежем воздухе ставили», — покачал головой Подгуменный. «По-другому ведь никак, иначе смысла нет портал открывать. Мне четко то же самое нужно. В театре такое не провернешь». «А что такого?» — уточнил я, притормаживая перед очередным пешеходом. «Они сильные маски, вот и объединились, чтобы вытащить сюда пропавшую казарму». «Действительно, что тут такого? Не самим отправляться в мир масок, а вытащить оттуда целое здание. Было бы так можно на самом деле». «Пропавшую?» — Сашка хлопал глазами, поглядывая то на меня, то на Лариску, то на Ваську. При этом он опасно балансировал на велосипеде, лавируя между людьми. Плохая была все же идея — ехать по тротуару. «Ну да», — с важным видом кивнула наша подруга. 100 лет назад, во время битвы с Худхенами, она провалилась в другой мир, причем вместе с людьми. Надо же было вернуть. «Едем!» Скомандовал Подгуменный, который традиционно взял на себя роль командира нашей велобанды. Двери в новую казарму были открыты, никто их не охранял, и мы легко пробрались внутрь. Лучи вечернего солнца, клонящегося к закату, пробивались через расколоченные окна, окрашивая старый красный кирпич в золотистый оттенок. На полу лежала вековая пыль, в которой порой можно было наткнуться на обитое стекло, а потому мы старались ступать аккуратно. Я повернул в длинный прямой коридор, позвав остальных за собой, и ускорил шаг. Пыли здесь почти не было, идти оказалось легко. Через пару минут энергичной ходьбы я оказался в квадратной комнате с одним окном и рядом маленьких закутков, огражденных друг от друга полуразрушенными стенами. Похоже на туалеты или душевые, или... Внутри росло беспокойство, и я не сразу понял, в чем дело. Хотя ответ на немой вопрос был у меня перед самым носом. Горелое пятно в форме скорчившегося человека. А вот еще одно и еще. Тут явно произошло что-то страшное, и мне хотелось как можно быстрее покинуть негостеприимное место, стараясь не представлять себе картину произошедшего. Внезапно послышался глухой стук, словно кто-то бился в толстый брезент. Я повернулся в сторону источника звука и похолодел. У дальней стены располагалось нечто вроде кожаного чемодана, вросшего в кирпичный пол. Бока и верх его были стянуты прочными ремнями с железными пряжками, а ровно посередине толстая коричневая кожа вспучивалась. Кто-то пытался вырваться. Кажется, я закричал, и в ту же секунду в комнате появились друзья в полных масках Труффальдино. Лариска, которую я узнал по одежде и голосу, решительно рванулась открыть чемодан. «Стой!» Мое предостережение запоздало, и наша журналистка одним молниеносным движением расстегнула все пряжки. Толстая кожаная крышка странного чемодана резко открылась, и из его чрева с оглушительным воплем показалась девушка со спутанными светлыми волосами. Обнаженная и вся в грязных кровоподтеках. Виктория Боленская. Вздрогнув, я проснулся, машинально хватая телефон и выключая будильник. Слишком резкий звук, надо будет поменять настройки, иначе так каждый раз буду выставать из сновидений. Особенно это неприятно после таких вот пугающих и оставляющих гнетущее впечатление. Приснится же такое. Я вскочил с кровати и принялся делать зарядку, отгоняя дурные мысли. Маски, театр, Худхены, загадочная гибель людей 100 лет назад, самоубийцы в Тюзе, Виктория. Все смешалось в одном водовороте с моими друзьями, морозовскими казармами на пролетарке и явно оставившим след в моей голове ужастиком. Надо срочно приходить в себя и нестись на свидание с белокурой Кларичи из Ярославля. Кстати, почему именно она в моем сне была запечатана в этот жуткий чемодан? И связано ли это как-то с реальностью? Нет, я не сторонник вещих снов, по крайней мере, точно им не был, но после появления в моей жизни тайного общества я был готов пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Ведь не просто же так Виктория сменила несколько театров и даже для своих коллег из Ярославля была темной лошадкой. Может, она какой-то тайный агент? Мысль мелькнула в моей голове и тут же была отброшена как несостоятельная. Чей агент? В обществе масок есть конкуренция, но нет вражды. Не шпион же Худхенов она в конце-то концов. Что за бред? Скорее всего, тут дело в чем-то личном. И в пользу этого моего предположения, как мне думается, говорит ее попытка сблизиться со мной, человеком из другого театра. Более того, конкурирующего. Как бы то ни было, в разговоре с ней, пожалуй, нужно быть предельно деликатным. Успокоившись и приведя в порядок собственные мысли, я натянул на себя заранее подобранный вечерний комплект, вызвал такси уже четвертый раз за день. Подспудно возникло желание позвонить Вике и уточнить, все ли в силе, но я быстро подавил в себе эту слабость. «Ты крут, Хвостовский, и тебе не нужно подобострастно уточнять, не кинули ли тебя. Есть договоренность, следуй ей, и пусть сама Вселенная подстраивается под тебя». Когда, улыбаясь собственным мыслям, я вышел из дома к ожидающей меня машине, метель закончилась, и небо прояснилось. Жаль, что оно уже вечернее, темное, а с другой стороны, какая разница? Все равно же будем сидеть в теплом ресторане поблизости от Тюза, на крыльце которого договорились встретиться. «Покажи мне вашу набережную», — улыбнувшись, попросила Виктория, когда я подбежал к ней, стоящей во всем светлом, будто снегурочка. «Какая же прекрасная, свежая и понятная. На этот раз не было никаких странных взглядов или шуток про сны. Хотя коварство девушки определенно не занимать». Я понял, что все изначальные планы летят в тартарары, а моя с трудом подобранная одежда теперь не произведет нужного эффекта. Вика просто не сможет оценить все мои старания, потому что не увидит их. А еще мой вечерний туалет явно не подходил для прогулок по такому морозу, так что придется призвать на помощь все свое мужество. Первые минут 20 я мерз, изо всех сил пытаясь скрыть этот факт от Виктории. А потом, видимо, организм привык к холоду, и я почувствовал себя вполне сносно, стараясь при этом не думать о возможной простуде и скрещивать пальцы за спиной, надеясь, что подаренная маской крепость поможет справиться и с этой напастью. Будет забавно, если когда-нибудь в том мире мы попадем в метель, и эта сегодняшняя тренировка поможет мне выглядеть лучше всех остальных наших бойцов. Мы прогуливались по нижнему уровню набережной, и я вспомнил все, о чем можно рассказать гостям из другого города. О речном вокзале, о новом мосте, который был частично перевезен из Питера в 50-е годы, о так называемой «единой фасаде» 18 века. Девушка слушала с неподдельным вниманием, временами поглощая меня своими бездонными голубыми глазами. «Вот ведь песнь козла, Хвостовский. Будь внимательней, а то ведь так и пропасть недолго». «Влюбляйся, но голову не теряй. Она тебе пригодится в битве с Худхенами». Нет, разумеется, я не планировал ограничивать себя в отношениях с девушками. Точнее, в данном случае, с конкретной девушкой. Говоря об осторожности, я имел в виду свои порой перехлестывающие через край эмоции, когда речь идет об амурном фронте. Просто если чувства начнут занимать все пространство в голове, недолго и ошибку в бою совершить». Впрочем, скорее всего, я просто излишне драматизирую из-за приятного волнения. И по той же причине я вскоре повернул не туда в разговоре с девушкой. «Вика, а почему бы тебе тоже не попроситься к нам в театр?» Резко оборвав свой рассказ о кинотеатре «Звезда», который сверху выглядел как бинокль, спросил я. И, кажется, в этот момент густо покраснел. Хорошо еще, что на морозе это казалось вполне естественным. «Я думаю, нам не стоит пока спешить со службой в одном и том же месте», — мягко ответила девушка. «И к тому же в отношениях театральных кланов существуют строгие правила. Денис перешел к вам в результате сделки Артемия Викторовича с Автандилом Зурабовичем. По собственному желанию я к вам перейти не смогу. У Гангадзе четкие договоренности с Ярославлем». «Подожди», — удивился я. «Но ты не крепостная актриса, в конце концов. Как он может тебя не отпустить?» «Будь проще, Миша», — засмеялась Виктория. «Почему сразу крепостное право или рабство? Ты ведь наверняка слышала о трудовых контрактах. У меня с Тверским тюзом как раз заключен такой. И если я внезапно меняю свое место работы, то есть службы, конечно же, никак не могу привыкнуть, что в театре иногда говорят, как в армии. Так вот, если я поменяю место службы по собственной прихоти, с меня взыщут такую неустойку, что я до пенсии буду вкалывать, чтобы рассчитаться. И это все по закону, Миша, хочу заметить». «Извини». Я примирительно выставил вперед руки. Я действительно слишком резко взял. «Просто я знаю, что ты до Ярославля служила в Алтайском краевом и...» «Стоп! И как много ты успел обо мне узнать?» Неожиданно нахмурившись, прервала меня Виктория. «И зачем тебе все это? Если честно, я думала, мы будем говорить о Твери и о ваших театрах, а не о том, где я служила и почему поменяла место». От недавней мягкой красавицы с огромными небесного цвета глазами и белоснежной косой не осталось и следа. Вика встала в полоборота и смотрела на меня сверху вниз, вздернув свой изящный носик. При этом взгляд ее был злым и словно бы пробирающим меня до костей. «Вот ведь сатир, меня разбери! И зачем я действительно заговорил об этом? Впрочем, тормозни, Хвостовский. В твоих вопросах нет ничего оскорбительного. Ты пришел на свидание с девушкой и в процессе интересуешься ее жизнью. Это вполне нормально и ожидаемо, а вот реакция Вики как раз наоборот, не вполне адекватная. Что значит «будем говорить о Твери и ваших театрах»? Я что, в экскурсоводы нанимался, в конце концов?» Меня неожиданно взяла такая злость, что я с трудом погасил ее. «Каждый имеет право на свои скелеты в шкафу», в итоге решил я, окончательно беря себя под контроль. И раз для Виктории ее прошлое тема болезненная, пожалуй, я мог бы ее не касаться. По крайней мере, сейчас, пока мы едва знакомы. А вот если мы станем друзьями, тогда будет уже совсем другая история. И тогда каждому придется распахнуть двери своих гардеробов и показать, что там болтается. «Давай не будем ссориться», — максимально спокойно сказал я, глядя прямо в глаза пышущей праведным гневом Виктории. «Во-первых, не буду скрывать, что мне хотелось не только рассказать тебе о нашем городе, но и получше узнать тебя саму. Во-вторых, я лишь недавно стал обладателем маски, мне все интересно, не все еще знаю. И потому я люблю задавать вопросы. Я же не кукла, а настоящий мальчик». Я улыбнулся и коснулся пальцев Виктории в кожаной перчатке, и она не отдернула руку. Вместо этого она быстро порозовела, что с ее светлой кожей, особенно на фоне блондинистых волос, белой одеждой, было особенно хорошо заметно. «Есть. Я давно заметил, что если вести себя спокойно в ответ на агрессию, это действительно работает в твою пользу. А если еще и вовремя пошутить про Буратино...» «Давай сделаем вид, что этих вопросов не было, а нам с тобой уже пора по домам», выдержав, по ее мнению, томительную паузу, предложила девушка. «Не провожай меня. Моя съемная квартира тут рядом. В доме рядом с библиотекой. Дойду сама. И спасибо за вечер. Ты хотела сделать мне приятное, а я сорвалась. Извини». Один из нас с девушкой все-таки извинился, и впервые за все мои отношения это был не я. Необычное чувство. Последние слова Вика проговорила уже себе под нос, потупив взгляд. Она явно поняла, что перегнула палку, и теперь ей было банально неудобно продолжать прогулку. Интересно, на этом наши отношения в принципе закончатся или... Наверное, если бы не недавний сон, я бы все-таки попробовал остановить девушку. Но сейчас что-то словно удерживало меня на месте все то время, пока она шла прочь от меня в свете вечерних фонарей. Прошло 2 минуты, Вика окончательно скрылась из виду, а я словно отмер и снова понял, что могу шевелиться. И что это была за чертовщина? После такого домой категорически не хотелось. Я посмотрел на часы, а потом решил заглянуть к Сашке. И даже, возможно, выпить немного пива. Как говорится, без фанатизма, ведь утром мне снова рано вставать и бросать организм в объятия силовых тренировок. «Неужели?» — в трубке раздался бодрый Сашкин голос. «В лесу медведь сдох или рак на горе свистнул?» «Ладно тебе, господин режиссер», — усмехнулся я. «Не так уж давно мы не виделись. Свободен?» «Потанцуем!» — захохотал Сашка, довольный своей простенькой шуткой. «Заезжай, только пиво возьми!» «Я сегодня на безалкогольном». Секунду подумав, решил я. «У нас в театре новая программа подготовки, в пятницу премьера на новой сцене в историческом здании. так что я все эти дни должен быть как огурчик. «Пригласишь нас с Лариской?» Мой друг задал предсказуемый вопрос, проигнорировав при этом тему спиртного. «Естественно. Куда же я без вас?» Улыбнулся я. «Тебе как обычно взять?» «Ага». Мы закончили разговор, и я снова вызвал такси. «Определенно, я веду себя сегодня как крес. Или лучше, кутила и мот». Все-таки до Затьмачья, исторического квартала, где проживал Сашка, от набережной в городском саду можно пешком за 15 минут дойти. И раньше я бы наплевал на мороз, но теперь я неожиданно осознал, что хочу тратить свою жизнь на что-то большее, чем прогулки пешком по старым улочкам. Раньше я думал, что полчаса, как говорится, погоды не сделают. А теперь я знаю, что это дополнительный круг тренировок с мячом, который, возможно, когда-нибудь спасет мне жизнь. Машина пришла быстро и также оперативно домчала меня через ближайший супермаркет, где я купил нам с другом пиво, до улицы с труднопроизносимым для иногородних названием Циммервальдской. Почему-то все упорно называли ее именем какого-то несуществующего Циммервальдского. А на самом деле название произошло от швейцарской деревеньки, где проходил один из первых съездов коммунистической партии. Сашкин дом, старая трехэтажка в стиле советского конструктивизма, дышала обреченностью. Несмотря на свою историчность, ценности она для города, по мнению чиновников, не представляла. Ее решено было расселить и снести. Вот Сашка, которому квартира досталась там от бабушки, и жил фактически на чемоданах. Со дня на день должны были объявить переезд в новое жилье. Многие уже оттуда уехали, квартиры в большинстве своем пустовали, и в некоторые заселились бомжи. Оставшиеся жильцы их оттуда не выгоняли, жалели из-за морозов. А те старались отвечать взаимностью на добрые отношения и не буянили. Правда, запах в подъезде от колоритных постояльцев стоял тот еще. «Заходи быстрей!» Сашка, открыв мне дверь, сморщил нос. Я не стал заставлять себя ждать и ступил на старые скрипящие половицы, сразу вспомнив о собственных дедушке и бабушке. Они жили в старой коммуналке на проспекте имени вождя мирового пролетариата, пока не покинули этот мир. Я очень любил к ним ездить, когда понял, что никто под луной не вечен, а близких нужно любить при жизни. К горлу подкатил предательский спазм, и я нарочито бодро зазвенел бутылками в пакете. «Тапки у двери, хоть ты их и не носишь». Сашка почесал затылок, привычно закрытый черной тоненькой шапкой, которую он снимал, пожалуй, только во сне. А все потому, что мой друг стеснялся своего раннего облысения и нескольких шрамов на выбритой голове. Всем он говорил, что это режиссерский стиль, но мы-то с Лариской знали, в чем дело. Мы традиционно расположились в рабочем кабинете, как Сашка называл маленькую комнату, куда поставил компьютер и стащил все свое оборудование. Там же стоял старый, еще бабушкин диван, куда Сашка периодически падал, заработавшись до утра. А мы, когда собирались втроем, сидели на этом кондовом спальном месте и долго болтали, пока не приходило время разъезжаться. «Рассказывай!» Откупорив свою бутылку, сказал мой друг и пристально посмотрел на меня. Мне сразу же захотелось с ним поделиться всеми переживаниями, что пришлось испытать всего за два дня. Поведать о портале в другой мир, о ворвавшемся в театр чудовище, которое могло устроить резню в центре Твери, о тайном обществе масок, о бесконечной войне за утерянную родину. Но я понимал, что мой лучший друг не из тех, кому можно выдать такие секреты. А другого Сашки, который сам был бы из масок, у меня нет. Вот и пришлось рассказать ему лишь о новом здании, предстоящей премьере и неудавшемся свидании с Викой. «Забей, Хвостовский!» Философски махнул рукой Сашка, сделав небольшой глоток. «Ты актер, и девок у тебя еще будет вагон! А с актрисами лучше не связываться. Несерьезные они». Тут я бы, конечно, с другом поспорил. В основном его мнение было основано на опыте общения со звездами и звездочками экрана на съемках. А там девушки-актрисы зачастую вели себя именно так. Но у меня перед глазами была Элечка и еще несколько молодых служанок Мельпомены, которые не носили маски. А еще Гульфик Минандра, та же Вика, что бы мне о ней ни снилось. Нет, Сашка, они не несерьезные, они странные. Но сатир разбери, тем-то и притягательные. От женщин мы перешли к обсуждению новостей от общих знакомых. Многие жили тут же, в Затьмачье, и Сашка периодически виделся с ними, делясь потом полученной информацией со мной. Затем мы, как уже сложилось за долгие годы, перешли к воспоминаниям, как бегали детьми на Волгу, дрались с гребцами, исследовали старые пристани и тайком пробирались на стадион, когда там проходили мотогонки. Вспомнили, как ломали старую школу и строили новую, перекроив под нее и относящуюся к ней спортплощадку весь исторический квартал с деревянными домиками. Поговаривали, что строители нашли старое немецкое захоронение со скелетами в касках и с крестами на полуистлевшей форме. И после этого поползли жуткие слухи о неразорвавшихся снарядах и даже бомбах. Следующим нашим детским страхом была ведьма, как мы прозвали безобидную старушку из новой 12-этажной свечки. Якобы ее дом разрушили из-за масштабного строительства, а она в итоге обиделась и начала учить магию. Сейчас у нас это вызывало лишь смех, но тогда мы ее до жути боялись. «Может, она была обладательницей маски?» мелькнуло у меня в голове, пока Сашка упоенно рассказывал о том, как мы снаряжали детские экспедиции на 6-й этаж к ведьме, рассказывая потом друг другу о бегающих по стене глазах. «Да уж, как перемены в жизни заставляют нас пересматривать старые истории и отношения к ним. Вот подумал бы я о чем-то таком еще дней 5 назад». Потом мы заговорили о деньгах. Их, конечно же, всегда не хватало, и мы опять же со смехом вспомнили, как зарабатывали на археологических раскопках. А потом в затьмачье открылась типография, печатавшая федеральные газеты. Мы повадились оттуда забирать бракованные экземпляры и потом продавали их, расхаживая по дворам. С нами еще ходили братья Матвеевы, Колька с Петькой, и Лешка Жданов. На всю шайку мы зарабатывали столько, что родители перестали давать нам на карманные расходы, мы обеспечивали себя сами. А потом в типографии нам выдали совсем уж не кондицию, мы попали в одном из дворов на разъяренного мужика, отругавшего нас за протекшую краску на одной из газетных полос, и бизнес как-то быстро свернулся. Я украдкой посмотрел на стены Сашкиного кабинета с еще бабушкиными обоями, драный палас на полу и вытертые деревянные половицы. Все самое дорогое в этой квартире стояло на рабочем столе и рядом с ним. Компьютер с двумя мониторами, камеры, стабилизаторы, штативы и новенький квадрокоптер. И тут мне впервые стало неловко. Странное чувство, с одной стороны. Я ведь привык и сам так жить. А с другой, только за один сегодняшний день я 5 раз ездил на такси и сейчас поеду в 6-й. Время позднее, пора домой, чтобы завтра не смотреть на коллег осоловелыми глазами. Но почему же мне стало стыдно перед Сашкой? Из-за того, что я теперь мировая элита, потомок людей из другого мира, обладателей боевых масок? «Я вытащу тебя, дружище, из этой задницы», — подумал я, глядя на смеющегося Сашку. «Несправедливо, что ты снимаешь крутые клипы и сидишь в Твери, выклянчивая копейки у охамевших в конец бизнесменов, ни черта не смыслящих в видеопроизводстве и желающих сэкономить на тебе и твоей скромности. Только дай мне немного времени освоиться в этом новом для меня мире». Завтра вставать рано. Глянув на настенные часы, тоже доставшиеся другу от бабушки, сказал я: «Надо будет через недельку-другую встретиться нам с тобой и Лариской, поболтать уже втроем. А в пятницу приходите на Вишневый сад. Контрамарки я вам, естественно, достану». Сашка кивнул и бодро ударил меня по протянутой ладони, прощаясь. «Ты давай там нормально готовься», — сказал он. «Не налажай на сцене, Хвостовский, чтобы мы за тебя не краснели». А меня и не будет на сцене. Я его ошарашил. Меня определили в запасной состав. Это просто премьера в возвращенном здании, историческое событие, которое нельзя пропустить. А потом как раз можем хотя бы кофе попить. «Вот вечно ты, Мишка!» — растерянно махнул рукой Сашка. «Сначала заинтригуешь, а потом... Иди уже, такси ждет». Мы еще раз попрощались, и он закрыл дверь, и я, зажимая нос, быстро сбежал по лестнице вниз. Открыл скрипнувшую дверь в подъезд, выбежал на кусачий мороз и с облегчением увидел только что подъехавший за мной седан из серии «Японец без пробега ПРФ». Всю дорогу до дома у меня слипались глаза, я клевал носом, и, оказавшись в квартире, я просто рухнул на кровать, едва перед этим успев скинуть с себя одежду. Спал я крепко, до самого утра. И на этот раз мне ничего не снилось. Ни появившиеся из параллельного мира казармы, ни выскакивающие из кожаных сундуков окровавленные девушки.